Часть 1. То ли сон, то ли явь. Вот и свершилось это. Без пяти минут дипломированный специалист поля готов вступить во взрослую жизнь. Ну, а если отбросить в сторону мелкие совсем мелкие подробности, то дипломированный специалист Аполлинарий, вот что стоило родителям не выпендриваться с таким именем 17 лет тому назад, ладно. Проехали, с оптимизмом смотрит в будущее. Жизнь хороша и жить хорошо. Отчет о преддипломной практике защищен. Диплом подписан и к защите готов. С защитой никаких сложностей не предвидится. У преподавателей никаких претензий ко мне нет. И как мне сказал по секрету мастер нашей группы, мне нужно всего лишь зайти, бодрым тоном произнести свою речь и ответить на пару символических вопросов, подняв тем самым настроение комиссии перед заслушиванием остальных дипломников. А вот там уже будет тихий ужас, передранные из гугла куски материала, притом косо-кривой, порой и не в тему состыкованные. Но об этом Тесс, мастер попросил об этом не болтать, просто наболело у человека, и я его понимаю. Вот сами посудите, что может быть сложного в профессии автомеханика. Но нет, мои одногруппники считают иначе. Тупняк там такой стоит, что хоть святых выноси. Вплоть до того, что у них в дипломе свеча зажигания делает возвратно-поступательные движения. Лол. Так что можно расслабиться. А в этом мне поможет мой новенький телефон, купленный на свои первые деньги. Вот этими трудовыми мозолями. Ладно, шучу. Нету у меня никаких трудовых мозолей. Я ж в защитных рукавицах работаю. И работаю, как показал размер полученных чаевых, хорошо. А ведь Мутараканск, это ведь не столица, с ее богатенькими жителями. Но я смог, и сейчас буду смотреть аниме, или аниме, а неважно. Так, наушники в уши, запустить просмотр первой серии какого-то первого подвернувшегося под руку аниме. Так, какой-то мускулистый герой в доспехах защищает красотку, а та, судя по ее виду, уже готова на все. Эх, был бы я на месте этого героя, а то ж мне уже аж 17, а я все еще без девушки. А из Сикаса в моей жизни был только ремонт папкиного москвича 80-го года выпуска. Зато этот Сикас регулярный и длится аж с 14 лет. Проехали. Затем я начинаю переходить через пешеходный переход. Вроде бы. И свет на светофоре зеленый. Вроде бы. И тут меня сбивает грузовик. Нет. Так, наверное, будет непонятно. Меня сбивает несущийся на огромной скорости грузовик. Не мелкий грузовичок, из тех, что только и могут, что пару шкафов перевести, а самый, мать его так, огромный грузовичище, из тех, что работают на стройке. А потом этот трижды проклятый грузовик проехал по мне всеми колесами. Сам этот момент я уловил плохо, а вот свое, перемолотое в кашу тело, я успел разглядеть. Какие-то куски мяса, торчащие кости, ну и конечно кровь, лужа крови, стремительно натекающая из-под меня лужа крови. И глаза я так и не смог закрыть, то ли шок, то ли повреждение позвоночника. И как вишенка на этом торте из говна, я не мог вдохнуть воздуха. То ли диафрагма от удара отказалась работать, то ли, мать его, сломанный позвоночник. И тут нахлынул ужас. Не просто ужас, а ужас. Как-то вдруг резко пришло осознание того, что все, конечная остановка, и что дальше кино не будет. Хотелось панически заверещать, но не было сил даже пошевелить пальцем. И так длилось, и длилось, а потом все потемнело, и погасло. Конец то ли сна, то ли яви. Англия, Тисовая аллея, дом семьи Дурсли, вид со стороны. В полутьме чулана под лестницей было видно, как 11-летнего мальчика трясет от ужаса. Его глаза были широко открыты, но ничего не видели. А потом крупная дрожь прошла, но вместо нее начались всхлипы. И так длилось около четверти часа. А потом мальчик кое-как взял себя в руки и пошел умываться. Конец вида со стороны. Да, поля, ты теперь, ядрить его так, юный волшебник с памятью о своей прошлой жизни. Потому как я, Гарри, вчера в школе выслушал выговор от учительницы о том, что у меня, дескать, плохая память. И начал, ну, назовем это пыжиться. А когда я, Гарри, чего-то хотел, плюс испытывал сильные эмоции, случалось всякое. Вещи начинали летать по воздуху. Я, Гарри, перепрыгивал трехметровые заборы или мгновенно оказывался на крыше здания. А на днях так и вовсе поговорил со змеей. С мать ее так, змеей. Так о чем это я? Ах, да, я, Гарри, пыжился. В груди приятно щекотало. И было такое странное, но приятное чувство, что вот-вот все получится. И оно и получилось. Я, Гарри, лег спать и во сне вспомнил свою прошлую жизнь. Ну, и имеем, что имеем. Гарри, 11 лет от роду, книжки читал лишь в рамках домашних заданий, в сложных жизненных ситуациях не бывал, и вся его жизнь – это проснуться, приготовить завтрак для родственников, пойти в школу, поскучать на уроках, вернуться, приготовить ужин для приемной семьи, поухаживать за садом тети и спать. Меня же, скажем так, больше. Я старше. Я раньше начал читать, и читать мне нравилось, и читал я много, и с целями в жизни я определился рано, и в возрасте Гарри, я поля читал не детские книжки, а технические журналы, юный техник, радио, моделист-конструктор и прочее, и мастерил поделки своими руками, так что со стороны меня Гарри вспомнить прошлую жизнь было, наверное, не самой лучшей идеей. Возьмем, к примеру, бочку синих чернил, в которую кто-то влил стакан чернил, но фиолетовых. Итоговый результат внешних отличий от первоначального вида не имеет. И если кто не понял, то большая бочка синих чернил – это я, поля, а условно-фиолетовым я обозначил себя Гарри, потому как его поступки. Ну, я бы не был таким пассивным, но и раздражения против себя Гарри у меня поли нет, так что синие и фиолетовые смешались отлично. Так, ладно, проехали. Глаза у меня уже не заплаканные. Ну, а кто бы не заплакал, когда до него дошло, что его родители уже его давным-давно оплакали, похоронили и вообще, он, по ходу дела, в другом мире. Потому как там были 20-е годы 21 века, а тут начало 90-х века 20-го. О, а вот и мои родственники проснулись. Протопал по ступенькам мой кузен. Туп-туп-туп, это мой кузен, типа так меня будет. Меня Гарри это раздражало. Но сейчас, сейчас мне поле, да пожалуй, похрен. Мне 17-летнему начхать на выходки малолеток, и всегда так было, хотя их пискляво-визгливые детские голоса меня всегда раздражали, можно даже сказать, подбешивали, но я попросту поплотнее закрывал окна и двери, чтобы не слышать доносящегося из окон шума и продолжал заниматься своими делами, а вот и кузен собственной персоной, удивился, что из чулана не доносится ни звука, сунул нос в мою каморку, не обнаружил меня и завис, я же вижу его из кухни, где я заканчиваю готовить завтрак. Впрочем, что там готовить? Яичница с беконом. Традиционное блюдо Англии. И семьи Дурсли в том числе. И что ж это получается? Этот толстяк, мой, типа как бы родственник. И как на это реагировать? Хм. Но, вот представим, тонет этот мой родственничек в реке в Темзе. Например, я ныряю в воду, чтобы... Бздыщ. Это у меня из рук выпала тарелка. И разбилась о пол. А разбилась она потому, что я выронил ее. А выронил я ее потому, что у меня задрожали крупной дрожью руки. Да еще и ослабели как не знаю что. Твою ж мать, я что буду как дядя Вася с соседнего двора? Ну, тот который бывший афганец. Он, когда выпьемши, нормальный человек, добрый, мухи не обидит и норовит поболтать с детьми. А когда трезвый, то у него либо нервный тик на глазу, а то и на двух, либо заикание, и руки дрожат. У этой всей хрени есть какое-то медицинское название. Дядя Вася говорил его нам, малолеткам, но мы не запомнили. И что, теперь это со мной, блять? Короче, если даже вдруг все семейство Дурсли будет тонуть в Темзе, я их спасать не поплыву. Позвать на помощь позову, а вот спасать нет. И мне вот ни капельки не стыдно. Негодный мальчишка, наорал на меня дядя, разбил тарелку. Этот вопль я переношу спокойно. Вернан Дурсли из тех, кто тихо говорит лишь с клиентами. Ну, а то, что он постоянно орет на меня Гарри, пофигу, не рукоприкладствует, и это главное, а то, что не балует меня Гарри, ну так я для него седьмая вода на киселе, и вообще, как говорится, чужих детей любят лишь педофилы, а я для него чужой, так что я не в претензии, и вообще, пройдет несколько лет, и я съеду от них куда подальше, я ж не гуманитарий, у меня профессия есть, которая и в другом мире пригодна. Автомобили-то везде одинаковы, в смысле имеют свойство ломаться, а я почти что дипломированный специалист по их ремонту, и руки у меня из плеч растут, а не из жопы, как у большинства людей, так что на хлеб с маслом я заработаю. Пойди проверь почту, получаю я указание от Петуньи Дурсль, говорит со мной тетя нормально, в смысле не криком, и даже иногда хвалит, приговаривая при этом, что даже у родителей алкоголиков может вырасти нормальный ребенок, если будет расти в нормальной семье. Ах, да, родители меня Гарри мертвы, я их совершенно не помню, знаю только, что они были алкоголиками. Вот дерьмо, шансы спиться как дядя Вася возрастают. Не знаю почему, но тетя права, дети из семей алкоголиков и сами пьют по-черному. Видел на примере одноклассников и одногруппников. А вот и письмо, верчу его в руках. Чё, письмо мне? Какого лешего? У меня нету знакомых, шлющих мне письма. У меня Гарри даже друзей не было. Черт его знает почему так, но факт. Хотя и у меня Поли друзей тоже не было. Родственные души, блин. Переворачиваю письмо, чтобы узнать, кто это такой умный, что шлет письма за каким-то надом мне. Хогвартс. Это я вслух произнес. Прочел на обратной стороне письма слова на гербе. Ой, что началось? Вернон заорал. Петунья вырвала письмо из моих рук. Дадли начал швыряться едой, а меня отправили подстригать газон. Ну и пофиг. Слямзиваю со стола обжаренный кусочек хлеба. В Англии это называется тосты. Иду заниматься сельхозработами. И тут у меня кусок хлеба выпадает изо рта. Буквально. И падает на грязный пол гаража, где Вернон хранит инструменты для ухода за садом. Потому что до меня наконец-то доходит. Я же, ядрить его налево, Гарри Поттер. И я в вымышленном мире. Блять. И я сейчас совсем не рад. Некоторое время спустя. И в уже сбился со счету скольких, меня будут убивать. Пророчество, ядрить его за ногу и об угол. Или я это уже говорил, может и говорил, раз 30 с чем-то, да и пофиг. И повторю еще раз, я не хочу, чтобы меня убивали. Помнится, я на днях говорил, что хотел быть героем и защищать людей. Был неправ. Беру свои слова назад. Хочу быть героем аниме жанра повседневность. И чтоб никаких хулиганов, и никаких драк, и никаких младшеклассников. У меня от их визга уши в трубочку сворачиваются. Короче, чтобы вокруг были нормальные взрослые люди. Эх, на следующий день. Маразм крепчает. Каждый час прилетает сова и бросает на стол или куда попадет письмо. Письмо мне, кстати, почитать не дали. Но я и не рвался. Да я, честно говоря, и в этот Хогвартс не сильно рвусь. Почему? Да все просто. Будь на моем месте какой-нибудь из моих бывших одноклассников или даже одногруппников. А, что? У меня порой такое ощущение, что им всем лет по 10-11. Короче, был бы такой кадр на месте юного волшебника, которому пришло письмо из Хогвартса, то у него на роже уже была бы дебильная лыба от уха до уха, и он бы вслух прикидывал бы, мантию-невидимку прибрать к рукам, философский камень тоже прибрать, и шкуру Василиска прибрать, и запретную секцию библиотеки туда же прибрать. Тут я не выдерживаю, и меня начинает колбасить. Это такой нервный смех без звука. Меня скрючивает и подергивает, а на лице у меня какой-то оскал, и когда меня уже почти отпустило, я устало шепчу, ага-ага, дебилы, что едва освоили Google на уровне копировать-вставить, вдруг начнут читать, не верю, недели позже, мы в осаде, а в осаде мы потому что маразм крепчал, совы с письмами десятками сидели на всех деревьях вокруг дома Дурслей, но попасть в дом они не могли. Решетки на окнах остановили наглых пернатых, и те перестали сбрасывать письма в тарелки людям. Шурх, шурх, шурх, а потом шелест стал бесконечным, потому как письма полезли отовсюду, из камина, из прорези почтового ящика, даже из выдвижных ящиков кухонного шкафа. Вот отстой, это значит, что волшебники могут телепортировать неживые предметы по нужному им адресу. Дерьмо, а я этот факт при просмотре фильма пропустил мимо ушей, и это означает, что трахнутые в мозг нацистскими идеями, пожиратели могут отправить мне в подарок тонну-другую гостинцев, которые меня отравят, сожгут, взорвут, нужно и подчеркнуть, трижды блять, и тут меня осеняет, они ведь так и сделают, сука, не помню точно на каком году обучения это состоялось, но за головой Гарри послали парочку дементоров, или больше, не помню, и это означает, да жопу это означает, что в Министерстве магии окопалась какая-то ебаная крыса, то ли пожиратель, то ли сочувствующий, а в то, что в Министерстве мой адрес не знает только ленивый, я не сомневаюсь, ни капли, и эта крыса отдала приказ дементорам, а те и рады, рады засосать кого-нибудь насмерть, они же ж, блять, ради этого и живут, сука, ой, я так ушел в себя, что не заметил, что мы куда-то едем, едем, транспорт, грузовики, и одна из этих ошибок природы едет рядом. Блять, как у меня дрожат руки, срочно пристегнуться ремнем безопасности, вроде стало полегче, закрыть глаза и размеренно дышать, вроде успокоился, не хочу спиваться как дядя Вася, неделю спустя, я устал от этого маразма, эти совы находят нас везде, у меня нет слов, ну, были, матерные, но уже закончились, и единственное что я могу предположить, на ком-то из нас, а то и на всех четверых, наложены следящие чары, и сделать с этим ничего нельзя, блядство, и вот итог, мы все в каком-то домике на безлюдном острове, Погодка оставляет желать лучшего, но дядя Вернон с оптимизмом смотрит в будущее, и это не игра слов, он реально так смотрит, или все же играет на публику, не знаю, я в людях плохо понимаю, мне ближе двигатели и электрические схемы, закон сохранения импульса, закон Ома, они действуют всегда, а не как у людей, у которых встал не с той ноги, и твои жизненные принципы меняются на противоположные. Несколько часов спустя. Бздыщ, бздыщ, бздыщ, бздыщ, бздыщ. Чтоб тебя леший дрючил. Это ж кем надо быть, чтобы вломиться в дом к незнакомым людям, когда те уже давно спят. И дверь с петель, сука. О, дядя Вернон держит в руках двустволку и нацелил ее на темный силуэт в дверном проеме. Протягиваю руку и буквально мизинчиком стучу по пальцу дяди, лежащему на спусковом крючке. Бах, бах, раздается выстрел дуплетом. Да-да, я помню, что согласно фильму, там должен сейчас подойти местный лесник, Хаггис. Или это так подгузники называются, а похрен. Ну, не помню я его имени, не помню. Но, если оно вдруг окажется нормальным челополувеликаном, то я положу цветочки на его могилу. Может быть, если время будет, и желание тащиться на кладбище. А что, бля, если нет? И это я не цитирую одного барда, а задаю вопрос. А что если это не Хаггис, а враг, или же Хаггис, но под заклинанием, подавляющим волю? И вообще, выбивая дверь в чужой дом, надо быть готовым, что тебе прилетит залп картечи с обоих стволов. Так что rest in peace, Хаггис. Моя жизнь мне дороже жизни миллиардов таких, как этот Хаггис. Да что там миллиардов? Ничего их жизни для меня не значит. Тому, кто не видел своих кишок, намотанных на колеса грузовика, не понять. Примечание к части. Жертвы современной системы образования заспамили мне ПБ. Там и блджат, ребята, если вы не в курсах. Блджат – это слово «блядь», дважды пропущенное через автоматический транслитератор. «Блядь, блядь, блджат» и намеренно исковерканные словечки. Ребята, если вы не в курсе, то при повествовании от первого лица рассказчик имеет право коверкать слова, как ему заблагорассудится. Часть 2. Хаггис. Точнее, Хагрид выжил, и даже не пострадал, и сейчас смотрю на его рожу, и вижу, как расплющенная картечина отлепилась от его щеки и упала на земь, а тот даже этого и не заметил. А еще он сломал дядину двустволку, просто сжав кулак на ее стволах. Ремонту не подлежит, я не оружейник, но могу это сказать с уверенностью. И это, Блджат, как плохо. Я по дороге обдумывал идею носить в кармане какой-нибудь пистолет, что нить мелкокалиберная. Эта идея отправляется в мусорку, да и вдруг вспомнилось, как не помню на каком году обучения школоте устроили дуэльный клуб. Первый школотрон стреляет заклинанием в грудь второму, тот делает в воздухе классное сальто, другого бы, блин, отскребали с асфальта, и тут же вскакивает как герой индийского кино, в смысле, даже не растрепав прически, и тут же пуляет магией в ответ. Получивший бздыщ прямо в грудак первый школотрон вскакивает на ноги не менее быстро. А теперь в студию приглашаем физику. Госпожа физика говорит нам, что если отбросить в сторону пробивающие способности пули, то импульс в пределах 500 кг, который может выдать хороший и мощный короткоствол, способен только сбить с ног. И даже выстрел из баррета 50-го калибра по человеку в полном спецназовском бронежилете не заставит того пролететь метров 5 по воздуху. Для этого нужна уже пушечка, мелкокалиберная, но все же пушка. А ведь речь идет про школола, и их магия еще не окрепла, и не вошла в полную силу. Так что же получается, против взрослого волшебника нужен уже целый танк, сука. Что же делать, танк в карман не положишь, а общаться без оружия с магами, любой из которых может оказаться либо пожирателем, либо захваченным волком, как его там не помню дальше, либо под заклятием отупения или подчинения, а неважно. Короче, нет у меня желания иметь с ними дела, никаких дел. Полчаса спустя, все, это мучение закончилось. Слушать этот косноязычный треп обо всем, и ни о чем, было просто физически больно. Но наконец-то и это закончилось. Полувеликан захрапел на диване, дурсли сидели в соседней комнате. Туда они скрылись сразу же после уничтожения оружия Вернона. Должно быть, испытывали то неловкое чувство, когда ты стрелял в незнакомца, а тот взял, да и не умер. Такс, а теперь настало время экспериментов. Сейчас я кое-что раскурочу, чтобы понять, как это работает. Всегда так делал. Поэтому тихонечко крадусь к великану и начинаю шарить у того по карманам. Вот оно, зонтик, который на самом деле не зонтик. Я-то не слепой, Ну, в этой жизни я ношу очки, но там всего пару диоптрий. Так что то, что огонь в камин Хагрид пускал именно из этого зонтика, я разглядел. И есть у меня кое-какие подозрения. Час спустя, разбирать зонтик без помощи нормальных инструментов это, я вам доложу, тот еще квест. Из разряда создай себе головную боль на ровном месте. И вот он наконец закончен. Под импровизированным навесом от дождя на грязной тряпице у меня разложены типа инструменты, с помощью которых я совершил разборку зонтика. И найденные при этом обычные детали, я расположил отдельной кучкой. А необычные, хотя там была только одна деталь другой кучкой. А из необычного там было только перо. Перо было длинное и красивое. Так вот ты какая сердцевина волшебной палочки. Тихонько шепчу я. Тихонько потому, что все спят. Ну-с, а теперь время экспериментов. Говорите, магия несовершеннолетних запрещена? Говорите, колдовство вне Хогвартса под запретом? Сейчас проверим. Вон тут у меня горка материалов для замены корпуса палочки. Посмотрим, как поведет себя магия с деревом, керамикой, пластиком и металлом. Час спустя. Что ж, время было потрачено недаром. Результат есть. Даже два. Во-первых, волшебная палочка не пистолет, как я почему-то думал после просмотров фильмов про Гарри, то есть меня. А Блджат, к делу. Палочка-то, оказывается, насос, что тянет волшебную силу из окружающего пространства. И как только я беру ее в руки, так сразу чувствую себя воздушным шариком, который кто-то наполнил теплым воздухом. А в зависимости от оболочки эта волшебная сила наполняет меня либо быстро, либо медленно. Рискну предположить, что оболочки, почти не задерживающие поступающий поток магии, нужны магам-боевикам, которым лишь бы жахнуть заклятием помощнее. А вот почти полностью подавляющие поступление магии материалы нужны, чтобы сделать какой-нибудь артефакт, где мощь не нужна, а нужна тонкая, можно даже сказать, ювелирная работа с магией. Ну, а конкретно у меня, в зависимости от оболочки самодельной волшебной палочки, разноцветные искры летели либо на расстоянии пары метров, либо на расстоянии пары сантиметров. И, наконец, вывод номер два. Оболочки старой палочки Хагрида тут не было, а Хагрид тут был. И в Азкабан за колдовство нелицензированной палочкой не загремел. То есть чары слежения накладываются на деревянную оболочку. Окей, учтем, запомним. Да и в том кино было как-то раз. Колданул Гарри как-то раз вне Хогвартса, жизнь свою спасая. И не проходит и часа, как ему приходит повесточка. В суд, блядство. Ладно, проехали. Этого еще не случилось. И я сделаю все, чтобы этого не случилось. Потому как я понимаю ценность жизни, своей жизни, единственной и неповторимой. И понимаю, что второй раз мне может так не повезти. И переродиться я могу в какого-нибудь червяка, или бомжа, или даже вдруг, а чудо, в мага, но свою прошлую жизнь так и не вспомню. И так не просто может случиться, а так должно случиться. Ведь вокруг меня никто не помнит свою прошлую жизнь. А я помню. Считай, выиграл в лотерею главный приз с шансом 1 на 7 миллиардов. И если я конкретно сейчас помру, то это будет полный конец обеда. Дважды в такую лотерею не выигрывают. И даже если моя душа и переродится, а может и нет, то это уже буду не я. Совсем не я. Блин, опять меня дрожь колотит. Вдохнуть-выдохнуть и приступить к сборке зонтика. Я свой первый движок от мопеда, но все же разобрал и собрал в 13. И лишних деталей у меня не осталось. И все зафурычило сразу же после сборки. Ведь руки у меня не из жопы, а из плеч. Вот такой вот я скромный парень, способный часами рассказывать о своей скромности. Четверть часа спустя. Ну, вот, окей-хокей. Девайс пускает искры так же, как и до разборки. Теперь аккуратно засунуть это Хагриду в карман. И, о, кстати, торт, на который он и Хагрид присел жопой. О чем он мне, не моргнув и ухом, поведал при вручении оного подарка. Аккуратно, чтобы и пальцем не прикоснуться к подарку, поднимаю его и несу на улицу. На улице у нас сортир типа дыра в земле. Туда я и иду. И вон у вонючую дыру отправляется этот подарочек. Вот такие они подарки от магического мира. Вздыхаю я, тортики, на которые эти волшебники присели разок-другой своей толстой сракой. И несмотря ни на что, считающие себя благодетелями. Псяк рев. И сплюнув вдогонку подарку, иду спать. Часть 3. На следующее утро. А на следующее утро этот Хагрид вознамерился посадить меня в коляску своего летающего мотоцикла и полететь в Лондон. Все разумные аргументы просто разбивались о броню его простодушного «а чё тут такого?» Да, попробуй объясни непрофессионалу, что почти что дипломированный специалист вроде меня по одному звуку работающего движка способен определить, что движок мотоцикла нуждается в техобслуживании. Но Хагрид был непрошибаем, и услышав аргумент, дык он же уже 11 лет безо всяких уходов прекрасно работал, а значит оно ему и не надо, у меня отказали тормоза, и Хагрид услышал в свой адрес, фуцк йоу, так что обошлось без полетов на подозрительном тарантасе. Смутно припоминаю, что по законам магов зачаровывать людские вещи нельзя, статут сексуальности или секретности это запрещает. Так что сомневаюсь, что предыдущий владелец мотоцикла ухаживал за ним хоть как-то, и сломалась бы эта херобора над морем, на высоте километра над землей, и что бы я делал, падая вниз с ускорением свободного падения, говорил бы себе, ох, чего я был так вежлив и не послал сразу нахер, так что ли, я уже был морально готов, что меня попытаются силой поймать и усадить в коляску мотоцикла, но обошлось, Хагрид как-то сдулся и обмяк лицом. Был назначен день и место встречи для приобретения школьных принадлежностей, и на этом мы холодно расстались, обошлось без объятий, точнее, лесник сделал шаг в мою сторону, но я сделал 5 шагов назад, и он не стал настаивать на прощальных обнимашках. 3 дня спустя, Лондон, бар у Тома, главное и единственное условие, никому не говорить, что я, Гарри Поттер, это я сразу расставил точки над «и», разумных аргументов полувеликан не понимает, ну так будем говорить приказами. Полувеликан уже открыл было рот для спора, а я уже приготовился нецензурно послать его и его идеи. Но обошлось. Вот она сила нецензурного посыла. Пошлешь разок человека нахер и тот уже не думает залезть тебе на шею и свесить ножки. Это я еще в прошлой жизни заметил. Возникает такой условный Леня Голубков. И начинает. Ой, у меня там комп глючит. Да и движок в мопеде как-то странно работает. А ты ж профи, не глянешь, говоришь ему расценки на чисто глянуть, а они обижаются, ты ж профи, ну, чего тебе стоит, а ответ таков, да, я профи, именно поэтому и стоит, а сильно пьющий дядя Федя из соседнего подъезда готов посмотреть вашу технику за бесплатно, но после его посмотреть вы получите не ноут-мопед нужно и подчеркнуть, а кучу металлолома, которую только и останется что на свалку отнести, но я уже как наученный жизнью, не трачу время, а сразу говорю, нахер, так что через бар у Тома мы прошли без приключений, при мысли о том, что мне пришлось бы прикасаться к этим забулдыгам, пожимая им руки, меня аж передернуло от отвращения, а ведь этот полувеликан наверняка бы растрепал всем, что я, дескать, Гарри Поттер, тот самый, великий и неповторимый, победитель лордных темов, то есть я хотел сказать, победитель темных лордов, да-да, свежо пердение. То есть я хотел сказать, свежо предание. Предание о том, как я отбил лбом Аваду, и та, отлетев обратно, прикончила того, кто хотел, чтобы его не называли. Лол. Просто лол. Ладно, и с этим тоже разберемся. Но не сейчас. Оказывается, у нас сейчас по плану визит в банк. Мой сопровождающий роется в карманах и наконец находит ключ. Я уж было подумал, что он его умудрился потерять. Но пронесло. В ходе осторожных расспросов было выяснено, что это ключ от сейфа семьи Поттеров, и у моих покойных родителей, Джеймса и Лили Поттер, были кое-какие сбережения, и даже дом, и там сейчас музей, музей, посвященный падению темного лорда, лол, ладно, потеря дома ожидаема, попробуй не заплати государству, ну, тут оно называется Министерство магии, за аренду земли, за пользование каминной сетью, еще за какую-то фигню, и через годик твой дом уже встает не твоим, так что проехали, а вот денежки в сейфе, ага, понятно, мои, но как бы не сейчас, сейчас я могу снять лишь небольшую сумму, на школьные принадлежности, а вот как стану совершеннолетним, так и любые траты смогу делать, окей, разумно, 11-летняя мелюзга цены золота не понимает, и просадит все на сладости безделушки, но я-то не мелочь пузатая, мне, считай, 17, и цену деньгам я знаю, и уже умею не только тратить, но и зарабатывать. По дороге мы я, Хагрид и еще какой гоблин заехали в еще один сейф, там Хагрид прихватил что-то, а что именно я не интересовался, вроде бы это должен был быть философский камень, но, сейчас, когда мне уже не 10 лет, когда я посмотрел первую серию, именно столько мне и было сейчас-то мне уже 17, и я попросту не верю, в то, что обладатель такого архиполезного девайса, как философский камень, взял, да и выпустил его из рук, это же золото из свинца, и вечная молодость, а вот в то, что это фальшивая приманка в ловушке на того, кого все ссутся называть по имени, я верю. И маленькое уточнение. Совершенно бездарная ловушка, а иметь дел с бездарностями у меня нет желания. Не суметь поймать того, кто год маячил у вас под носом. Это диагноз. Рукожопость в терминальной стадии. Это не лечится. И уже почти у выхода из банка мне каким-то удается задать удачный вопрос. А может мне поехать учиться в другую школу волшебства? Дурмстранг там или Шармбатон? Французский или болгарский я бы быстро подтянул. И тут мне отвечают. Дык это, никак нельзя. Контракт, заключенный вашими родителями, этого не предусматривает. Такие вот ответы от Хагрида и Гоблина. Я попросил разъяснений, вежливо, и я их получил. От Гоблина, Болджат, ядрить вас налево. Мои родители что совсем бобо, контуженные на всю поверхность головы, заключать от моего имени волшебные контракты, когда мне и года нету. Да, судя по всему так, и было это так. Пламенные патриоты британской системы обучения, в лице Джеймса и Лили, капнули кровью из пальца маленького Гарри, то есть меня, на контракт обучения. И волшебный контракт был заключен. И так оно происходит сплошь и рядом в магическом мире. Подпись взрослого волшебника имеет волшебную силу. И ею можно скрепить записанный на листе договор. Например, купли-продажи. Это не так круто, как поклясться самой магией. Там за нарушение контракта происходит полное лишение магии. А в случае обычной подписи или капли крови из пальца ребенка откат за нарушение контракта полегче. Всего лишь родовое проклятие. Проклятие невезения. Вот отстой. Как человек, побывавший под колесами грузовика, я понимаю, насколько важно везение. И понижать его я ни за что не буду. Никак и ни под каким соусом. Ну, а то, что такого идиота, нарушившего волшебный контакт, тут называют предателем крови и сторонятся, мне уже все равно. Иметь, образно говоря, написанную на лбу надпись «Кидало», конечно, неприятно. И с такими никто деловых отношений вести не будет. И в общество приличных людей их не позовут. Но мне на это насрать. Ради своего выживания я готов на все. Но, и то, плохо. И проклятие неудачи, которое того и гляди отправит меня под колеса второго грузовика, плохо. И иметь дело с магами, плохо. Что же делать? Хм, кажется, у меня есть намек на идею, но Хагрид мешает, надо бы от него избавиться, не в смысле чик бритвой по горлу и в колодец, а, Хагрид, на тебе лица нет, тебя что укачало? Нет, что ты, Гарри, тогда может еще раз прокатимся на этих забавных вагончиках, было так круто, вверх, вниз, а затем штопором, сдавленный сип, что-то мне плохо, тогда иди и пропусти стаканчик другой, и все как рукой снимет, о, пошел. Даже почти побежал, и про ключик от родового сейфа Поттеров даже не вспомнил, не пришлось изображать копание в карманах, ну и окейушки, мне он, этот ключик, нужнее, и ЛЛБ Бацк, информирую я Гоблина, понравились мне ваши вагонетки, кажись, я его шокировал, теперь в темпе в магазин, там есть кое-что, что мне нужно как воздух, да, вот он, сундук, но какой? Внутри него не просто добавочные 1-2 метра свободного пространства, нет, там целая комната, дорого конечно, и это почти все деньги, что мне удалось взять из сейфа Поттеров, в смысле из моего сейфа, я же ведь Поттер, самый что ни на есть взаправдошний, теперь вторая остановка моего маршрута, магазин хостоваров, закупаюсь десятком мешков для хранения удобрений, мешки имеют слабое зачарование, на облегчение веса и самостоятельный сбор сыпучего груза. То есть развязал горловину мешка, положил его рядом с кучей, например, цемента и все остальное сделает сам волшебный мешок. Правда, он одноразовый, но зато дешевый, а мне только на один раз и нужно. И третий пункт моего маршрута – банк Гринготс, с ветерком, если можно. Это я не выпендрежа ради. Мне реально нужно провернуть все быстро, чтобы ни у кого не закралось подозрений. Никаких. Желание клиента для нас закон. Ага-ага, верю-верю. А восстание гоблинов подымали какие-то другие гоблины, не вы, а вы не такие, а вот и мой сейф, от адреналина в моей крови меня не шатает, ну, почти не шатает, эти американские горки, они тут слишком головокружительные, прикрываю за собой дверь, гоблин сопровождающий не возражает, открыть сундук, он небольшой и совершенно не подозрительный, кинуть на кучу золота дюжину волшебных мешков. Прикольно, золото ручьями устремилось в горловины мешков, минута и готово, затянуть тесемки на горловинах и занести дюжину мешков в сундук, занести в сундук, звучит странно, но, тут даже ступеньки есть, как в подвал, и комната, смахивающая на подвал, тут чисто и сухо, и просторно, но темно, Но я не в претензии, мне тут не жить, а лишь закинуть сюда дюжину мешков со своим золотишком. Все, готово. Беру сундук, он вполне компактный, одной рукой и иду на выход. И был я тут всего 2 минуты. Ну, максимум, 3. У сопровождающего возражений нет, потому что он не знает, что я грабанул свой же сейф. Кто-нибудь другой на моем месте, верящий в разумное, доброе, вечное, стал бы пытаться доказывать, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Ну, то есть он типа взрослый в свои 11. Ха-ха, гоблинам идет арендная плата за то, что у них в сейфе мертвым грузом лежит чужое золотишко. А если забрать золотишко, то никакой арендной платы не будет. И так шла бы она еще 5 лет, до момента, когда я не сдал бы экзамен на СОФ в конце 5-го года обучения, и считался бы после этого взрослым, и мог бы на законных основаниях забрать свое золото. Так что спустили бы меня с лестницы зеленые коротышки, да еще бы и пинка под зад выдали, и посоветовали бы приходить через 5 лет, ибо иметь арендную плату за 5 лет, и не иметь арендной платы за 5 лет, это уже 10 лет аренды сейфа, а это ого-го какие деньжищи. А теперь в книжный, некоторое время спустя, а теперь в магазин надежды, некоторое время спустя. Предпоследняя остановка, магазин волшебных палочек. Смутно припоминаю, что согласно фильму, палочка, купленная у того стрёмного старика, это просто вах, прылость. Ну, посмотрим, некоторое время спустя, старик действительно стрёмный. Стараюсь не встречаться с ним взглядом. Вдруг вспомнилось, что среди них, в смысле, среди волшебников, встречаются телепаты. Тут они называются гельминты, или как-то еще, не помню. Уже столько лет прошло с момента просмотра того фильма. Еще старик пытался пуститься в ностальгические воспоминания о палочках моих родителей. Реально стрёмный старик, просто нет слов. Но уважение к старым пердунам и я, это несовместимые вещи. До фуцкьё дело не дошло. Хватило одного, мне это неинтересно с моей стороны, и уже 5-й палочкой мне предложили ту самую палочку, в смысле, сестершип мордивольтовской или мордиваттовской, или даже мордиамперовской, а неважно. Давно я тот фильм смотрел, и знаете, она реально подходит мне лучше всех. Это я о палочке на основе пера Феникса. Если от прочих палочек было ощущение, что я воздушный шарик, наполненный теплым воздухом, то тут совершенно иначе. Я как будто превратился в огромный воздушный шар, наполненный жаром. Но это было приятное чувство. Просто небо и земля по сравнению с Хагридовой палочкой или тем, что мне поначалу предлагал тот стрёмный старик. Так что с 7 галеонами за нее я расстался без малейших сожалений. А будь в моем месте какой-нибудь мой одногруппник, как пить дать, устроил бы он истерику с ломанием палочки. Я же смотрю на это дело так: не оружие убивает, а люди. И если бы, к примеру, моих родителей, Джеймса и Лили, убили бы не из волшебной палочки, а из, ну, к примеру, револьвера, то что, мне в руки нельзя взять револьвер той же марки, некоторое время спустя. А вот и страдалец, сидит, запивает морскую болезнь крепким алкоголем. Кладу перед ним ключик от банковского сейфа, мне что-то говорят, а, билет на Хогвартс-экспресс, платформа 9¾, 3 дня спустя, так вот ты какая платформа 3¼, выглядит как обычная колонна, в которую время от времени просто входят некие люди, маги, если быть точными, я же не вхожу, я сижу вдалеке, у меня под рукой мой сундучок со сжатым пространством, и там внутри чего только нет, буквально на все случаи жизни. И рассуждая чисто теоретически, я мог бы встать и пойти, и войти в ту колонну, чтобы что, завести дружбу с сопливыми малолетками, как их там, Мергиона, Гермафрона, и этот рыжий с лицом навалившего в штаны, не помню, да и пофиг, у нас 6 лет разницы, мне просто ни о чем с ними говорить, а весь тот детский лепет, что они могут сказать, не интересен уже мне. Так что дружба идет нахрен. Знания, запретная секция библиотеки, несметные сокровища, выручай комнаты, ПФ. Школьная программа этого Хогвартса рассчитана на способных к самообучению. 3-4 урока, а затем куча свободного времени. Большинство, конечно, пойдет тренироваться игре в квиддич, или играть в плюй камни, или в еще какую игру для идиотов. Я это знаю, потому что приобрел учебники за все курсы обучения, и навел кое-какие справки у продавца. Поэтому я прикупил даже материал для самостоятельного изучения. Запретная секция, не смешите мои тапочки. Кто ж оставит хоть одну темно-магическую книжку в библиотеке? По замку могут свободно шляться голодные тролли, но школа всегда должна быть готова к проверке министерства и попечительского совета. Так что проехали. И наконец, выручай комната. Рай и Эльдорадо в одном флаконе. Шучу. Свалка никому не нужному мусора, в котором можно годами копаться в поисках хоть чего-то ценного, и в итоге нарваться на артефакт, что запросто выжгет тебе мозги. Было что-то такое в последней серии, но я уже точно не помню. Вроде бы я тогда за попкорном отходил. Так что проехали. И теперь поговорим о силе земного тяготения. Да-да, о ней родимой, которая 9,8 метра на секунду в квадрате. Что означает, что с чем большей ты высоты упадешь, тем дальше разлетятся по округе твои мозги. Что едва не произошло с тем толстым мальчиком на первом же уроке полетов. Но он был к этому близок. Как его там? А, не вспомню. Все равно он как был картонной декорацией всей серии, так ею и остался. Но это я отвлекся. А хотел я сказать вот что. А что если та ебаная метла достанется не ему, а мне? Избрендит, когда я буду сидеть на ней. Или другой случай, но тоже с метлами. И в том же году. Метла сходит с ума уже подо мной. И начинает пытаться сбросить меня с себя. А подо мной сотня метров пустоты. Вроде бы это происки того злыдня. Как там его? Ну, который в челме. Или все же это от того, что школьные метлы техобслуживания ни разу в жизни видели, не помню. Вроде бы все должно закончиться хорошо, но, я вот что-то совсем в этом не уверен. А что, бля, если нет, как пел один бард, и что, превратиться в кусок окровавленного мяса с торчащими из него костями, и снова лежать в луже крови, и снова быть не в силах даже глаза закрыть из-за сломанного позвоночника, и снова испытать этот предсмертный ужас, и снова умереть, сука. Вот вспомнил все это и мне снова плохо. Слабость и дрожь во всем теле. А я-то, дурак, думал, что оно постепенно проходит. А вот нифига, не проходит. Несколько минут спустя, я тут подумал и решил, твердо говорю я, идите нахер. После чего я твердым шагом иду на выход со станции. Часть 4. Вечер того же дня. Гарри Поттер. Гарри. На всю округу разносился зычный голос полувеликана, зовущего пропажу. Ученики Хогвартса, только-только прибывшие на конечную станцию, пихались локтями, чтобы поскорее увидеть мальчика, который выжил, но никого не было видно. 10 минут спустя. Поттер. Подъем. Проснись. Кричали бродящие по всем вагонам старосты всех 4 факультетов Хогвартса. У них было подозрение, что мальчик, который выжил, банально заснул, но никто не отзывался. Полчаса спустя, Гарри Поттер, с вопросом в голосе назвала фамилию знаменитости декан Гриффиндора. Минерву МакГонагалл уже предупредили, что, увы и ах, но Гарри Поттер пропал. Но в ней еще теплилась надежда, что после ее слов, вдруг откуда ни возьмись, появится. Но никто так и не проявился, и Минерва уже перевела взгляд на следующий пункт списка, как вдруг она краем глаза заметила на стуле, куда садились распределяемые по факультетам дети, лежит конверт. Минерва тут же схватила его и начала читать. Текста там было немного, так что пожилая женщина управилась с этим за полминуты, но после этих 30 секунд ее было не узнать, и без того строгое лицо Минервы выглядело так, как будто ее заставили съесть кулек лимонов. Притом зеленых, и для полноты ощущений ионные лимоны были посыпаны солью. А что делает человек, которому испортили настроение? Правильно, он делится этим чувством с окружающими. Так что Минерва прошла к учительскому столу и словами: «Директор, вам нужно это прочесть». Протянула конверт с письмом директору школы волшебства и чародейства, и тот прочел. Свою мимику Альбус Дамблдор контролировать умел. Но сейчас все в главном зале Хогвартса прочли по лицу директора, что тому не нравится есть лимоны, да еще и без соли. Час спустя, экстренное выездное заседание Ордена Феникса. Порадуй нас приятными новостями, Северус, мальчик мой, пожалуйста. Доброжелательно улыбнулся вышеназванному господину директор Хогвартса. Само собой, не забыв бликнуть стеклами очков в форме полумесяцев. Упомянутый Северус на моменте с мальчик мой скривился, как будто съел кулек лимонов. Уже второй за сегодня, и его обычное кислое выражение лица стало еще в 2 раза токсичнее, чем было до этого. Поисковые мероприятия не дали ничего, доложил он.